Приложение 2. Источники дальнейшего лечения. Как найти хорошего когнитивно-поведенческого терапевта? Поиск подходящего терапевта – важная часть программы самопомощи. Я назвал несколько сайтов, на которых можно найти специалиста поблизости к вам. Однако вы тоже должны проявить настойчивость в поисках. Беседуя со своим будущим терапевтом, вы можете задать вопросы о его профессиональной подготовке и опыте применения когнитивно-поведенческой терапии. Попросите у него описание плана лечения, способов измерения вашего прогресса и используемых техник. Большинство специалистов, занимающихся когнитивно-поведенческой терапией, попросят вас заполнить какие-либо виды самоотчетов, следует хранить их копии для отслеживания собственного прогресса. Вот несколько сайтов для поиска специалистов. Академия когнитивной терапии www.academyofct.org. Ассоциация поведенческой и когнитивной терапии www.abct.org. Живя в Великобритании, можно найти сертифицированных когнитивно-поведенческих терапевтов, посетив сайт Британской ассоциации поведенческой и когнитивной терапии по адресу www.babcp.org. Можно также получить актуальную информацию о лекарствах здесь, Национальные институты здравоохранения, справочник лекарственных средств, WebMD. Более подробную информацию о депрессии, тревоге и когнитивно-поведенческой терапии можно найти на нашем сайте Американского института когнитивной терапии, Нью-Йорк. Многомерная шкала перфекционизма. Как известно из главы 5, депрессия может быть результатом перфекционистского мышления. Многомерная шкала перфекционизма была разработана для оценки различных аспектов перфекционизма. Приведенный ниже список иллюстрирует различные подшкалы перфекционизма. Сложите ваши баллы, чтобы увидеть, какие подшкалы вас наиболее характеризуют. Порога не существует. Изучите свой перфекционизм с помощью различных подшкал. Озабоченность ошибками включает пункты 9, 10, 13, 14, 18, 21, 23, 25 и 34. Эта подшкала отражает вашу негативную реакцию на ошибки, тенденцию интерпретировать ошибки как неудачу, а также озабоченность потерей уважения в случае провала. Личные стандарты включают пункты 4, 6, 12, 16, 19, 24 и 30. Отражают тенденцию устанавливать очень высокие стандарты и придавать им чрезмерную важность для самооценки. Родительские ожидания включают пункты 1, 11, 15, 20 и 26. Отражают уверенность в том, что родители ставят перед вами очень высокие цели. Родительская критика включает пункты 3, 5, 22 и 35. Отражает мнение о том, что ваши родители чересчур критичны. Сомнения в действиях включает пункты 17, 28, 32 и 33, отражает степень ваших сомнений в способности выполнять задачи. Организация включает пункты 2, 7, 8, 27, 29 и 31. Ее подшкала стоит чуть поодаль от других подшкал, но связана с определенными измерениями. Измеряет тенденцию к упорядоченности или организованности, отражает их переоценку, часто ассоциирующуюся с перфекционизмом. Заполните таблицу, которую вы найдете в PDF-приложении к этой книге. Взгляните на свои ответы по различным подшкалам и попробуйте оценить вашу склонность к перфекционизму. Возможно, вам захочется снова пройти этот тест после прочтения различных глав в этой книге и после снижения депрессии. Считаете ли вы, что ваш перфекционизм может быть связан с депрессией, самооценкой, нерешительностью или страхом совершить ошибку? Делает ли вас перфекционизм более склонным к сожалениям?